Глава четвертая. «Да-дах!» Дверь с грохотом распахнулась, так ударившись ручкой о стену, что с нее посыпалась штукатурка, а в классную комнату, в которой Даниил, Николай и Анна сосредоточенно редактировали гранки очередного тома Николкиных сказок, влетел Мишка. «Ура! Ура! Ура!» — завопил юный великий князь, прыгая вокруг стола. «Да что ты такой довольный? Что случилось-то?» — недовольно пробурчал Николай. «По-русски». После начала войны все трое демонстративно перешли на русский язык, практически отказавшись говорить на любом другом. Впрочем, никаких особенных проблем им это не принесло. Наоборот, когда об этой инициативе узнали в свете, очень многие к ней присоединились, что весьма удивило бывшего майора. Он был уверен, что богатые властимущие любят некие необременительные действия. Накропать табличку, надеть значок или футболку с надписью «Je suis Charlie» и пару часов постоять на митинге всегда «пожалуйста». А вот как-то действительно напрячься, это не про них. А напрягаться пришлось многим. Русская высшая аристократия реально говорила на французском и частично на немецком куда лучше, чем на вроде как родном, так что многим пришлось даже нанимать учителей-логопедов и ставить себе произношение, навсегда коверкая свой безупречный французский. Впрочем, здесь пока аристократы еще считали для себя доблестью выйти перед строем полка со шпагой в руке и выдержать вражеский залп. Так что усилия по изучению языка, которым раньше многие пренебрегали, на самом деле были не слишком обременительными. «Нам разрешили поехать к брату в действующую армию!» — восторженно завопил Михаил, к которому через мгновение присоединился и Николай. Даниил и Анна с усмешкой переглянулись. Когда 17-летние и 15-летние лбы вопят и скачут вокруг стола, будто трехлетние дети, это действительно забавно. Война с Наполеоном для Даниила прошла никак. Нет, он, как и все, волновался и с жадностью ловил любые известия с фронта, даже несмотря на то, что вроде как знал, чем все окончится, потому что реально он знал, чем и как все окончилось в прошлом варианте реальности, а вот чем все кончится сейчас, еще вилами на воде писано, сработает ли новая пуля так, как ожидается, и как это изменит ситуацию. Насколько помнил бывший майор, наибольшие потери на поле боя наносит артиллерия, а с ней у сторон ничего не поменялось. То есть новая пуля может вообще ничего не решить, а если даже и решит, то только ли в лучшую для нас сторону. Например, что произойдет, если Наполеон из-за больших потерь не сможет захватить Москву или сбежит из нее раньше? Приведет ли это к тому, что он сумеет вывести из России не 30 тысяч, как в прошлый раз, а 100 или даже 200? И как в этом случае война пойдет далее? Вопрос. Вопросы. Весь 1812 год они провели в Петербурге, так ни разу и не выехав в любимый государыней Павловский дворец. В первую очередь потому, что матушка Николая и Михаила желала, так сказать, держать руку на пульсе, а известия до Павловска доходили с опозданием на день 2-3. В зависимости от того, решит Александр сразу по получении новых известий отправить гонца к матушке, или его отвлекут какие-то неотложные дела. Так что волнения были. Радость от побед тоже, горе от поражений, ну, гораздо меньше, чем у других, хотя у него и были мысли, что не все так уж однозначно, но внутренне он верил в то, что в этот раз будет точно не хуже, и все поражения временные, и что вслед за потерянной Москвой непременно будет взятый Париж. Нет, так-то все верили и надеялись, но и поражение под Смоленском, и оставление Москвы произвели на всех очень тягостное впечатление, несмотря на то, что своих, то есть Николая с Михаилом и Анну, бывший трубачист как мог подбадривал, постоянно заявляя, что французы заплатят за все. И для подобных заявлений у него было куда больше оснований, нежели просто знание того, как все закончилось в прошлый раз. Основываясь на пусть и отрывочных, но все-таки относительно полных собственных знаниях, он все больше осознавал, что война идет немного по-другому. Не совсем, нет, основные сражения произошли там же, где он и помнил, а помнил он довольно много. В конце концов, история всегда была его любимым школьным предметом, а Отечественная война 1812 года была слишком значимым событием российской истории. Да и потом, уже во взрослом возрасте он много читал, а когда гулял с внуками по питерским музеям, еще и дополнил свои знания. Например, про те же пули Минье, Петерса, Вилкинсона и Нейслера он узнал именно когда гулял с Тимкой, так что про наполеоновские войны он, вероятно, знал больше, чем 90% его сограждан, но все же профессиональным историком он не был, поэтому его знания все равно оставались фрагментарными. Так, например, он знал, что Смоленское сражение в его прошлой истории продлилось 3 дня, но точные даты из головы вылетели, поэтому он не мог точно сказать, в те же самые даты оно произошло или сдвинулось по времени. Но когда он узнал, что нынешнее сражение затянулось на 6 дней, и в один из них, 4-й, войска Наполеона даже были отброшены, правда, не от Смоленска, а от деревеньки неподалеку, Рудни, стало ясно, что что-то действительно меняется. Хотя на тот момент пока все еще было непонятно, насколько и в какую сторону. Бородино здесь тоже случилось, и, к его удивлению, сражение произошло в тот же самый день, что и раньше, 8 сентября. Это бывший майор помнил точно, потому что во знаменование этой битвы 8 сентября было объявлено Днем воинской славы России. Наш главный герой опять ошибается. Бородинское сражение по действующему в то время календарю состоялось 26 августа, а дата 8 сентября — это по новому стилю. Так что в этой реальности Бородинское сражение состоялось на 13 дней позже, то есть продвижение армии Наполеона на этот раз заметно замедлилось. Результаты были, да черт его знает какие, ну не помнил он числа потерь ни русских, ни французов, но было у него ощущение, что здесь потери оказались поменьше. Во-первых, потому что на этот раз Кутайсов выжил, хотя и был сильно ранен, а во-вторых, после Бородино перед уходом русской армии из Москвы здесь состоялось еще одно сражение под деревенькой Одинцово. Правда, по масштабам оно было куда меньше, скорее просто 2-дневными арьегардными боями, но после него стало окончательно ясно, что ситуация изменилась, и его после знания можно отправлять псу под хвост, во всяком случае в отношении этой войны. В Москву Наполеон все-таки вошел, и произошло это в начале октября, раньше или позже, чем в предыдущем варианте истории бывший майор сказать не мог. В реальной истории французы вошли в Москву 14 сентября, а покинули 19 октября. Опять не помнил и продержался в городе до конца месяца. Все это время французский император безуспешно рассылал письма и Александру, и Кутузову, и массе других респондентов, пытаясь склонить своих визави к заключению мира, в том числе и самим фактом своего пребывания в древней русской столице. И так же, как и в прошлой истории, ему это не удалось. В остальном все шло по прежним лекалам. Пожар Москвы, партизаны, Тарутинский маневр, Малоярославецкая битва. Вот только отступающую французскую армию зажали не на Березине, а на Друте под Толочиным. Во время этой битвы погибли маршал Удино и 17 французских генералов, среди которых бывшему майору была знакома только фамилия Понятовского, после чего Наполеон рванул от армии прямиком в Париж, похоже, понял, что все, потому что измученные остатки его войск, которым удалось прорваться через Друть, далеко не ушли. Их зажали уже через 70 верст на все той же Березине, где и разгромили окончательно, взяв там в плен почти 20 тысяч обмороженных и измученных солдат и офицеров. На чем великая армия и закончилась, так что с пулями он, похоже, заморочился не зря. Курочка по зернышку все-таки сработала. И если в прошлый раз Наполеону удалось таки вывести из России 30 тысяч своих лучших войск, в том числе почти всю гвардию, которую он так дорожил, что даже не бросил в бой в критический момент Бородинского сражения, то в этот раз ему так не повезло. Но гений есть гений. Тем более, что весь 1813-й он действовал на уже привычном европейском театре боевых действий, так что весь следующий после похода в Россию год Наполеон вполне успешно оборонялся, дав несколько сражений, парочку из которых он даже выиграл, ну или точнее, одно выиграл, а одно не проиграл, но сильно это ему не помогло. А сражение, которое здесь обозвали «Битвой народов», состоялось не при Лейпциге, а чуть западнее, при Эрфруте. И закончилось оно точно так же, как и помнил Даниил, разгромом французов. Так что к концу 13-го года всем стало ясно, что на этот раз Наполеон точно проиграет. Но все эти битвы прошли мимо юных великих князей, потому что всю войну они провели в Петербурге, так что обо всех маневрах, битвах, победах и поражениях они узнавали постфактум, поэтому реальная война их практически никак не затронула. В войска их не пускали, хотя Николай с Михаилом очень рвались, и ничего, помимо того, что уже было сделано, они более не придумали и не сделали, ну и никаких советов генералам никто также не давал, даже Даниил. Да у него никто их и не спрашивал. На волне патриотизма Данилка попытался припомнить хоть что-то, но первая же попытка с динамитом окончилась полным крахом. Динамит, в принципе, вещество очень простое, потому он и стал первой более-менее широко используемой взрывчаткой. Он состоит всего из двух компонентов — нитроглицерина и кизильгура, а способов его использования в военном деле масса, например, фортификационные работы или те же мины. Так вот, кизильгур здесь был, хотя назывался по-другому «кремнистая» или «диатомитовая земля», а вот нитроглицерина не было вообще совсем. Потом он припомнил, как во время срочки наспор замесил мазь Вишневского и собрался осчастливить сим лекарством русских военных медиков, но тут случилась та же засада, что и с динамитом, потому что быстро выяснилось, что из трех ее компонентов в настоящий момент известны только два — деготь и касторовое масло. Причем второе — дорогой зарубежный продукт, поскольку растение, из семян которого оно производится, ост-индского происхождения. А вот где брать ксероформ, да и что вообще это такое, никто не знает. При этом, вполне вероятно, данное вещество уже существовало, вот только пока называлось как-то по-другому, ну как тот же анилин. Потерпев фиаско с динамитом и мазью Вишневского, Данилка успокоился и остальное время провел в обычных делах и заботах. Большая мануфактура по производству металлических перьев заработала, хотя поначалу пришлось заниматься вовсе не перьями, а снова налаживать производство пулелеек. Те, что сделали до начала войны, уже к осени 1812 года, частью износились, а частью были потеряны. Но с начала 1813-го такие же пулелейки начали делать и оружейные заводы, так что появилась возможность не только вернуться к производству перьев, но и потихоньку начинать расширять ассортимент. Бывший майор припомнил конструкцию плакатных перьев, при помощи которых в покинутом им времени частенько приходилось оформлять наглядную агитацию в казармах и на складах, и через некоторое время пустил в производство несколько подобных образцов. Плюс они начали изготовление самых простых деревянных держалок, так что круг тех, кто мог себе позволить новомодное вечное перо, резко расширился. Комплект из простенького штампованного пера и держалки стоил всего 5 копеек, но, в отличие от гусиного, был заметно удобнее и работал куда дольше. Так что на круг использование ручки с металлическим пером выходило дешевле, чем регулярно покупать дюжинами гусиные. Петербургское чиновничество новые перья оценило весьма резво, а за ним подтянулось и провинциальное. А еще они с Николаем наконец-то потихоньку довели до ума пулю Минье, вернее, Петерса, потому как у них получилась конструкция без железного колпачка тыльной части пули. Только не под русский калибр, а под английскую винтовку Бейкера, калибр которой был на 1/5 меньше, чем у егерского штуцера образца 1798 года, использовавшегося в их предыдущих экспериментах. Новая винтовка при выстреле по-прежнему легалась, но уже не сбивая с ног, а весьма терпимо, даже для 17-летних пареньков, которыми к тому моменту стали Данилка и Николай. Тем более, что они к своим 17 годам, благодаря как регулярным занятиям, так и, похоже, генетике, вымахали в настоящих богатырей, вследствие чего у них получалось поразить из винтовки с новой пулей ростовую фигуру на дальности в 500 и даже бывало, что и 600 шагов, причем не местную лошадь, а вполне привычную бывшему майору 1,5 на 0,5 метра. Ну и отсутствие нормального капсюля также заметно ощущалось. Впрочем, юный великий князь получившийся результат оценил недостаточно высоко. Получилось, и ладно. Все одно на войну не успели, так что винтовку со всей сопутствующей принадлежностью он сбагрил на Даниила. Николай с Михаилом успокоились только через 5 минут и тут же умчались в свои апартаменты, собираться. Хотя выезд явно планировался не на сегодня, в этом времени вообще все делается неторопливо, уж такие здесь связь, транспорт и традиции, так что время собраться точно будет, и много, даже по самым скромным прикидкам, вряд ли меньше недели. Так оно и оказалось. В путь тронулись после святок, большой компанией. Кроме Матвея Ивановича и роты измайловцев с эскадроном кавалергардов, которые составляли конвой великих князей, с ними в путь тронулись кавалеры к воспитанию, которых назначили к братьям, похоже, потому что авторитет главного воспитателя Ламсдорфа в глазах братьев уже стал ниже плинтуса. Тут главный герой ошибается. Эти кавалеры участвовали в воспитании великих князей Николая и Михаила и в реальной истории. Это были статский советник Саврасов и генералы Алединский и Арсентьев. Кроме них, в свиту вошли также один из самых любимых преподавателей братьев, военный инженер-полковник Джанотти и доктор Рюль, так что компания получилась большая и весьма представительная. До Берлина добрались довольно быстро, уже через 2 с небольшим недели они въехали в столицу Пруссии. Этот город был примечателен тем, что здесь Николай должен был познакомиться со своей невестой, дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III, принцессой Шарлоттой. В Берлине они пробыли почти неделю. Николай был очарован своей юной 16-летней невестой. По возвращении с приема, на котором и произошло знакомство, он взволнованно рассказывал Даниилу: «Данька, ты не представляешь, она такая, такая, вся тоненькая, воздушная, а какая умная. Мы с ней беседовали об английских поэтах, а еще о теориях господина Адама Смита, и она во всем этом разбирается». «Да, какие у девушки разносторонние увлечения», — подумал про себя бывший трубочист, но благоразумно удержал свое мнение при себе. «Влюбленные юноши такие юноши». Впрочем, ему на путешествие было грех жаловаться. Нет, он ни в кого не влюбился, зато похоть потешил изрядно. Второй раз девственность он потерял 1.5 года назад с той самой кухаркой, которая бывшая посудомойка. Причем для нее это оказалось куда более впечатляющим опытом, чем для него. Нет, она давно на него поглядывала, потому как он вырос весьма симпатичным пареньком, но кроме того, чтобы потешить естество, она, похоже, планировала еще и привязать к себе робкого, ну или бойкого девственника, забравшегося в такие служилые выси, что и подумать боязно. Эван с великими князьями запросто общается, и они это терпят. Но все получилось по-другому. Данилка, поймав целую серию посылов, отставшей весьма ядреной девахи, подумал и решил, что пора. Да, на мозги гормоны к тому моменту давили уж очень сильно, после чего оприходовал мужнюю жену и мать 3 детей, которой в том году исполнилось 19 лет, со всем пылом юности и мастерством долгого семейного опыта, отчего предмет его старания испытала столь много удовольствия, что охрипла от ора, а под конец даже не выдержала и потеряла сознание, после чего, очнувшись, долго лежала, вцепившись в него руками и ногами и навалившись своей немаленькой грудью, бормоча нечто бессвязное: «Ой, хорошо-то как, миленький, ой, сладко, ох, как ты меня славно отодрал, аж нарученьки дрожат и ноженьки отымаются, ой, как же ж я теперь с мужем-то буду, ох, беда-то кака», и все такое прочее. Короче, из этого бормотания выяснилось, что он уже давно, по мнению женской части дворни, вырос в настоящего красавчика, и многие девки на него поглядывали, о чем он, в принципе, догадывался, уж больно прозрачные намеки ему кидали, причем не только дворовые девки. Но он решил поберечься от втягивания во всякие женские интриги, для чего и поддался своему старому и уже не раз проверенному кадру. Тем более, что никаких эстетических противоречий она у него не вызвала. За прошедшее время она успела налиться и округлиться, и рождение 3 детей, один из которых к тому моменту уже умер, пока никак на ее фигуре не отразилось, как и смерть ребенка на психике. В отличие от будущих времен, здесь это было вполне себе привычным делом. Дети умирали у всех. Что тут говорить, у самой государыни к настоящему моменту из 10 детей живы были только 7. Так вот, за время пребывания в Берлине он успел огулять 2, причем одна из них была служанкой, горничной, в том дворце, который им выделили для проживания, а вот вторая — баронессой, Анна, Мария, Шарлотта, Вильгельмина и как-то там дальше еще. Данилка до конца так и не запомнил. Убиться можно, какие в этом времени у немецкого дворянства длинные имена. Так что все восхищенные вздохи Николая Данилка принимал со спокойствием умудренного жизнью старика. Каковым он, кстати, и был на самом деле, но если вспомнить его истинный возраст и жизненный опыт. На местных балах и приемах ему побывать не удалось, у принимавшей их прусской королевской четы было в достатке своих слуг, так что Николай его с собой не брал, а попроситься бывшему майору и в голову не пришло. Зачем? В отсутствие великого князя, который проводил с юной невестой все свободное время, он не только успевал похоть тешить, но и погулял по Берлину, немного потратившись только в книжных лавках. Немецкий-то ему в голову вдолбили хорошо, ага, через спину. Да и практика была. Государыня среди своих, в числе которых было множество остзейцев, достаточно вспомнить того же генерала Ламсдорфа и графиню Ливен, частенько переходила на родной немецкий, так что немецкий он знал заметно лучше французского и английского. Городок был, ну, так себе. Рейхстага еще нет, трептов парка тоже, так что из чего-то более-менее знакомого он обнаружил Бранденбургские ворота. И то только потому, что он помнил фотографии, как на них советские солдаты водружали красное знамя. Так-то он в Берлине никогда не был. Конечно, и Питер пока тоже далеко не тот, который он знал. Еще нет Александрийского столпа, Исаакия, храма на крови, совсем другой Невский без клоддовских скакунов, нет ни одного из вокзалов, зато Петропавловка, Зимний, Казанский собор и Медный всадник вполне уже на месте, как и Летний сад. Впрочем, он тоже пока довольно сильно отличается от себя в будущем, хотя не сказал бы, что в худшую сторону. После Берлина они тронулись в сторону Веймара, где царствовала сестра Николая Михаила, Мария Павловна, ныне великая герцогиня Саксон-Веймар-Эйзенахская, а затем неторопливо добрались до Брухзаля, где со своим двором квартировала действующая государыня, жена брата Николая, императора Всероссийского Александра I, Елизавета Алексеевна, урожденная Луиза Мария Августа Баденская. Там с Данилкой случилось еще одно и очень впечатляющее сексуальное приключение. Похоже, в Берлине он проявил себя настолько хорошо, что информация о его сексуальных талантах пошла гулять по европейским женским будуарам, так что дамы, подвязающиеся при дворе Елизаветы Алексеевны, возжаждали самолично убедиться в том, что слухи о юном русском казаке правдивы. Нет, внешне все выглядело благопристойно. Высокородная сестра вежливо попросила Николая взять с собой в свет своего слугу, который известен многими талантами, куртуазно намекнув, что имеет в виду поэтические способности. Мишуткины сказки-то уже не только вышли, но и, как выяснилось, были переведены на немецкий и французский. А первой частью в них шла все та же «Руслан и Людмила». Высокородная же невестка Николая заявила, что ей очень хочется послушать какую-нибудь поэму, которую юный талант написал о войне с Наполеоном. Даниила это поначалу привело в ступор. Он-то об этом даже и не думал. А вот так, с бухты-барахты, выдать что-то поэтическое? Вот это засада! Пришлось лихорадочно вспоминать Бородино Лермонтова, потому как ничего соответствующего моменту он больше практически не помнил, если только давыдовское «деды, помню вас и я», испевающих ковшами, что сидели в круг костра с красно-сизыми носами. Но это точно не подойдет, потому что те самые деды, которых в этом стихотворении поминал Денис Давыдов, еще вполне себе орлы и коршуны. Но, слава богу, Лермонтов оказался вполне в тему. Из уст 17-летнего юноши вполне себе естественно звучало «Скажи-ка, дядька, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». А когда на следующий день, предварительно потренировавшись, взял да избацал на гитаре кавалергарда «Век недолог», который уже давно, практикуясь в языке, перевел на немецкий, его трахнули прямо там, во дворце, за занавесками. Какая-то немка явно из высокородных, потому что все время, пока он исполнял эту песню, она пожирала его глазами, сидячи совсем близко от царственной невестки Николая. Это был интересный опыт. Стены у резиденции князей-епископов Шпайера толстые, подоконники на лестницах и в коридорах широкие. Одна проблема — юбки. Уж очень мешают, когда пытаешься рукой зажимать громко стонущий, а временами просто вопящий женский рот. Но на первый дело не закончилось, так что более в зале, где беседовали Николай со своей высокородной невесткой, Данилка в тот вечер так и не появился. В особняк, в котором остановился его сюзерен, его доставили только под утро на шикарной карете с подгибающимися от усталости ногами и с кучей подарков в обеих руках. Увы, кроме газырей, других карманов его черкесски не было предусмотрено. Николай встретил его весьма хмуро, но особенно расспрашивать не стал. Ну, после того, как Данилка заявил, что вычитал в рыцарских романах, что все, что происходит между мужчиной и женщиной, остается только между ними, пробурчал только: «И где это ты такое прочитал? Ладно, иди спать, до обеда без тебя справлюсь». Брухзаль они покинули через 3 дня, чему Данилка был очень рад. Немки оказались прямо ненасытными. Возможно, дело было в том, что большая часть мужского населения в настоящий момент завоевывала себе славу на полях сражений с Наполеоном, ну или гибла там же, а те, что были в доступе, по большей части были бесполезны, причем и там, и в постели. Вот они и накинулись на более-менее приличное тело, потому что свои таланты по охмурению Данилка, если честно, оценивал весьма средне, но ему и применять их практически не пришлось, сами все делали. Однако даже его юный и неплохо тренированный организм к исходу 3-х суток явно запросил пощады, так что уезжал из города бывший трубачист с радостью и облегчением. А под Суассоном на них напали. Они с Николаем в этот момент ехали верхом, и он в очередной раз втирал своему сюзерену про железные дороги, а тот недоверчиво хмыкал: «За час? Да не может быть!» Ну, может, чутка подольше, но 2 часа максимум, да и 2, это если с остановками. Сам считай, от Зимнего до Павловского дворца где-то 30 верст. С учетом того, что путь не везде по прямой пойдет, пусть будет 40. Паровозы нынче ходят всего верст 10-15 в час, но это потому, что они пока используются только как заводские и рудничные. То есть на коротких дорогах, на которых не разгонишься, так что верст 20-30 в час они вполне могут дать, плюс какое-то время выделим на остановки, так что максимум 2 часа, и ты в Павловске. Хм, а до Москвы тогда за сколько доехать получится? До Москвы? Ну, за 2 дня. Просто там каждые 2-3 часа придется останавливаться и воду заливать, да уголь грузить, но все равно 2 дня максимум, а то и быстрее, часов за 40. «Врёшь!» — вскинулся Николай. «Ну вот врёшь же! Даже курьеры под 3 колокольцами не меньше 3 дней до Москвы добираются, и это ещё при удаче, а тут целый поезд, чуть ли не 100 людей. Да ты знаешь, за сколько поезд в 100 людей на Богомолье в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру добирается? Неделю, не меньше, а там всего 70 вё... Да-дах!» Даниил уже на земле осознал, что даже не поняв, что это был залп, рефлекторно сдернул Николая из седла и слетел сам, рыбкой нырнув в придорожные кусты. Вокруг творился бедлам, ржали раненые кони, вопили люди, выли раненые, орали командиры. Николай, похоже, изрядно приложившийся о землю, да так, что из него вышибло дух, заворочился и со всхлипом вдохнул, после чего попытался сесть, но Даниил тут же прижал его голову к земле. «Лежи, твое высочество, не высовывайся! Сначала осмотреться надо, да и потом вздеваться, как каланча, целью для всех врагов, тоже не след!» Он еще покрутил головой, рассматривая окружающую обстановку, а потом хмыкнул. Похоже, напавшие из засады враги, кто бы они ни были, попали в ситуацию байки про мужика и медведя. Ну, помните? «Я медведя поймал!» «Так веди его сюда!» «Не идет!» «Ну, сам иди!» «Медведь не пускает!» Вот из засады получилось нечто похожее. Дорога, по которой они ехали, шла через лес, причем именно в этом месте делала поворот, так что ехавшие впереди 10 кирасир, а затем 3 кареты, и они с Николаем, выехавшие из-за поворота к моменту нападения, были видны, а вот остальные кирасиры и рота измайловцев в тот момент еще нет. Уж чего там себе напридумывали засадники, но 3 кареты под охраной аж целого 10 кирасир, похоже, показались им достойной целью. Вот они и ударили. Но сейчас из-за поворота, нахлёстывая коней, вылетали остальные кирасиры, а сквозь заросли, нарастая, слышался рёв измайловцев, рванувших напрямую через лес. «Так, ваше высочество, сидите здесь и не высовывайтесь. Я сейчас мотнусь к нашим лошадям за пистолетами. А то что это получается? Вокруг бой, а мы ни разу не выстрелили? Непорядок». Их с Николаем лошади были приучены к выстрелам, поэтому далеко не отбежали, так что вернулся Данилка быстро и, сунув Николаю один из сидельных пистолетов, завозился со своим, взводя курок. «Выберите цель и аккуратненько прицельтесь, ваше высочество. Выстрел один, не следует его зря тратить». «Хорошо», — выдохнул Николай и, нервно облизав верхнюю губу, мгновенно покрывшуюся капельками пота, взвел курок пистолета. Даниил сделал то же самое, нервно крутя головой. «Лесной бой — дело непредсказуемое. Никогда не знаешь, откуда может прилететь. Достаточно вспомнить ту схватку с зэками, во время которой он получил ранение, а потом младлее». «Да-дах!» Николай не подвел. Несмотря на явный мандраж, он умудрился выцелить дюжего нападающего в рваном и грязно-бело-синем мундире, который как раз в этот момент выцеливал одного из приближающихся кирасиров. «Аха!» — взвыл тот, когда на грязном и давно уже не белом сукне возникло рваное отверстие, края которого начали быстро пропитываться красным. «Вильхельм, вердамт, ду вирст бесцален!» Хрипло проорал другой, стоявший рядом, и, развернувшись в сторону кустов, в которых они сидели, вскинул ружье и ринулся к ним. Николай замер. «Да-дах!» Великий князь вздрогнул и повернулся на Даниила, который улыбнулся и залихватски сдул дымок, вьющийся над дульным срезом. «2 из 2! По-моему, мы с вами великолепно сработали, ваше высочество!» Судя по тому, что измайловцы уже начали выскакивать из тех зарослей, в которых скрывалась засада, враги уже практически закончились. Николай нервно улыбнулся, покосился на 2 трупа, один из которых валялся всего в паре шагов от него, и... согнулся, блюя. «Ничего не попишешь, первый убитый». «Ваше высочество, что с вами? Вы ранены? Где? Доктора! Господин Рюль!» «К Кавалеры наконец-то выбрались из перекосившихся и сбившихся в кучу карет, бросившись к великому князю. Нет, никто труса не праздновал. Ну, наверное. Просто схватка оказалась столь скоротечной, что предпочитавшие передвигаться с большим комфортом в каретах, сопровождающие не успели выбраться из них до ее окончания. Тем более, что засадники первым залпом положили всех возниц. «Я в порядке», — несколько нервно пробурчал Николай, а затем раздраженно рявкнул. «Да перестаньте меня трясти! Кто это вообще такие?» «Вестфальцы», — пояснил один из кирасиров. «Вероятно, подумали, что в каретах везут что-то ценное, чем можно поживиться», после чего слегка замялся и смущенно пробормотал. «А мы видели, как вы, ваше высочество, ловко того здоровяка упокоили. Похоже, он у них за командира был». Николай покосился на Данилку, но тот смотрел на него самым преданным взглядом, который смог изобразить, и когда его сюзерен посмотрел на него, постарался улыбнуться максимально восхищенно. Мальчику нужно было получить свою первую настоящую победу, поверить в себя, понять, что он может выиграть даже в самой серьезной ситуации. Именно поэтому Данилка и рванул к лошадям за оружием, так что Николай не выдержал и тоже улыбнулся в ответ. Нервно, но радостно.